я могу понять очень Да. Алло, здравствуйте. Слушаю. Звоню сейчас на данный момент по поводу Валентины Михайловны Леднетовой. Это я, вы кто? В Росбанке звоню отдел досудебного взыскания Екатерина Алексеевна. По поводу кредита вашего звоню. По какой причине этого... А это имеет значение какое-то разве для вас? Это имеет значение. Какое? По какой причине не оплачиваете? Какое это имеет значение для вас? То есть говорить не хотите? То есть отвечать значит, не хотите? Значит, ничего серьезного не случилось. Значит, деньги вам не очень нужны. Значит, вам, наверное, лишние деньги. Возможно. Потому что документы уже в суд готовят. А, ну хорошо, хорошо, подавайте. Да я тоже думаю, хорошо. Какая вы агрессивная. Плохой день. Требования банка сегодня... Ну, привыкайте, у вас на работе каждый такой будет. Заметно. Что вы нервная такая. Как вы по себе, да, судите? Да я спокойно вроде бы, вы почему-то нервничаете, агрессивно себя ведете. Вы по себе судите? Я вам ответила. Ну, не плачьте. Все будет хорошо. Вы закончили? Отключила микрофон? Какая молодец. Что случилось? Пошла советоваться или плакать? Алло, у вас сумма к оплате составляет... А, посоветовалась со старшим товарищем все-таки, да? Как правильно разговаривать? Молодец, правильно. В любой непонятной ситуации советуйте. Ну, а что, зачем вы выключили микрофон секунд на 20? Там что-то тишина, потом вы снова значит, заворчали. Значит, нужно было так. Ну, значит, нужно. Ну, я же говорю, советоваться ходили. Да. Ну, а что вы скрываете? Ну, нет, ничего стыдного, если вы советуетесь. Это нормально. Вы сами себе там что-то решаете, да? Да, я сама себе что-то... Лучше, я всегда сама для себя все решаю. Вы лучше пришли. У вас истерика, слушайте, у вас такие нервные похихикивания. Вы валерьяночки хлебните, в зеркало на себя посмотрите. А то беда-беда. Зачем? Ну, так обычно ваши говорят, посмотрите в зеркало, выпейте водички, там чего, валерьянки выпейте. А, вот вы от кого-то это наслышались, да, теперь говорите? Ну, от ваших даже сотрудников наслышано, конечно, конечно. Ну, конечно, не сами же, конечно. И сама же, да, все правильно. 4200. 4200 вы мне готовы заплатить? Хорошо, я согласна. Вам номер карты скинуть, куда оплатить? Или у вас есть? Сегодня либо завтра. Можете скидывать, я не возражаю. Угу, присылайте. Что присылаете? Деньги, 4200. Какие деньги? Ну, как какие? Вы мне сказали, я вам начислю 4200. Начисляйте. Как, а зачем? Все хорошо слышите? У меня все прекрасно. Хорошо, да, слышите? Прекрасно. Прекрасно? Прекрасно. А что, сейчас сбой какой-то пошел? Это у вас какой-то сбой, видимо. Сейчас какой-то сбой у вас, да, пошел? Не, это у вас какой-то сбой. Что-то не прекрасно сейчас слышите, да? Все прекрасно слышу я. Что вы несете? Какой сбой? Да? Вот не знаю, что с вами произошло. Что со мной произошло? Со мной ничего не происходило, со мной все хорошо. Это у вас что-то происходит. Ну так что, деньги когда вы начислите-то? Какие деньги? 4200. 4200? За что? Да, ну а что, обязательно за что-то? Просто так. Конечно, просто так ничего не бывает. У меня бывает, представляете. Даже сыр в мышеловке не бесплатный. А, то есть вы хотите за деньги получить уже оплату? Стал. Сколько? Что вы хотите за деньги? Я что-то хочу за деньги, я ну, ничего да. не хочу. Ничего не... Ну, вы видите, а говорите, что бесплатно ничего не бывает. Оказывается, бывает. Все, присылайте, тогда я не возражаю. Что присылаете? Деньги где? Где деньги? Вот именно, где деньги? Я вас спрашиваю, где мои 4200? Где деньги? Где деньги? Вот я тоже думаю, где ваши 4200? Вот. Ну все, присылайте. Сегодня-завтра я жду. что-то нету и нет у вас денег 4200. Ну, все, вы пришлете и будут. Ну, жду, пока вы пришлете. Вы у всех так просите деньги, да? Я не просила, нет, вы сами навязались. Давайте я пришлю, да давайте нет, я пришлю. У вас денег, да? Я кто же будет отказываться от денег? Что, кто вам говорил, давайте пришлю? Да вы же мне все 4200 будут поступить сегодня-завтра. Я говорю, присылайте. Вы вас помните, как у рыбы, 3 секунды. Что присылаете? Деньги. Что присылаете? Деньги. Вы что? А вы что? Вам что, приснилось сегодня, да? Мне много чего снится. Я каждую ночь нас смотрю. У меня очень, наверное, да? Фантазия бурная. Угу, угу. Заметно, да. Да, я тоже так думаю. Заметно, да. Сны мне снятся, да, что ежедневно. Такие. Есть у меня даже сериалы. То есть не то, что один сон, а вот он продолжается. Да, продолжается. Вот я на одной серии закончила, а потом через несколько дней там или недель продолжение. Угу. Да, даже так бывает. Да, даже так бывает, представляете? Интересно. А что же вам снится? Практически BBC. Ой, что мне только не снится. Вам, вашей хрупкой детской психике еще рано об этом. Ну, расскажите. Ну, только за деньги. 4200, как перечислите, так расскажу. А вы говорите, ничего бесплатно не бывает. Вы видите, вы вот совсем... Подождите, я не сказала, что ничего не... Я сказала, что наоборот, бесплатно все можно получить. Но не у меня. А не у вас? Не у меня, да. Еще вопросы будут? Да, или вы уже приступите, приступите к перечислению? Тот же самый. Какой? Тот же самый. Какой? 4200 у вас не задолжен. 4200 я жду, когда вы мне перечислите, да? А за что вам 4200 поясните? За полезную информацию. Смотрите, как я вас уже, смотрите, я не только воспользовалась вашим предложением, которое вы озвучили про 4200, я уже, по-моему, отработала, тут столько новостей вам рассказала, интересно. Каких интересных? Простых интересных. Или волшебных интересных. Или интересных интересных, или неинтересных интересных. Задай тупой вопрос, получи особого. Тупой ответ. Даже на данный момент ничего особого ты не рассказали. Что интересно? Ну вот заплатите и узнаете все. Сначала деньги, утром деньги, вечером стулья. Да? Угу. А потом и вы в долгах, да? Ну, кто в долгах, кто не в долгах. Это дело такое. Какое? Относительное. Все в нашей вселенной относительно. А вы знаете, что интересно? Что вам интересно в этой жизни? Разговором, знаете, что пытаетесь? Что я пытаюсь? Сказать или что? Я ничего не пытаюсь, я просто с вами разговариваю. Это вы мне смотрите. Вы мне позвонили и спрашиваете, чего я добиваюсь. Удивительная вы, мадам. Ну просто для чего вы вот эти глупости говорите, вот скажите? Так вы мне задаете вопросы, я на них отвечаю, так как считаю нужным. Что ж мне, молчать что ли вам в трубку? Ну хотите, помолчу. Вы так всегда разговариваете. С такими, как вы, да. А почему нет? А вы так всегда общаетесь. С такими, как вы, да. Понятно. Угу, я рада, что вы поняли, наконец-то. Какими такими? Можно узнать? Не будете скрывать? Ну смотрите, вы нарываетесь сами на грубость. Хотите? Каким-то образом. Ну, я так всегда разговариваю с попрошайками из всяких банков, там, коллекторских организаций. Особенно из Росбанка люблю так разговаривать. Какие организации? Коллекторские. Ну, так я-то вам с банка звоню. Да какая разница? Вы же сотрудник отдела взыскания, тот же коллектор. В чем разница между вами и коллектором? Звонят, да какая разница? Я таких, как вы, коллекторами называю. Вы же ничем не отличаетесь абсолютно. Долгов-то понабрали, а теперь вам звонят. У вас, я смотрю, что вам не дает покоя мое финансовое благополучие, да? Знаете, с одной стороны, конечно, ваше даже вот... Жалко, наверное, да? Можно понять, ну, там же долги уже довели человека. И да, до чего меня довели долги? Ну-ка. До чего же меня довели? Ой, как сложно вам формулировать это предложение, ёлы-палы. Это все скудный словарный запас. Это все скудный словарный запас. Нужно книжки читать, и тогда полегче будут формулироваться фразы, предложения. А тут, смотрите, одну простую мысль 2 минуты формулировали. Ну, это же кошмар. Я пытаюсь, чтобы вам было понятнее. Да не нужно мне пытаться. Мне, понимаете, я могу общаться с разными представителями рода человеческого, и с такими, как вы, тоже могу. Так что вы на своем языке говорите. Да? Конечно, продолжайте говорить на своем языке. Можете, да? Ну, конечно. Хорошо. Да. Просто вы ищете какую-то защиту, позицию, какую вы берете. Не знаете, какой товарищ выбор. Психолог. А в каком вузе вы получали психологическое образование? Не подскажете? Мадам, когда у человека долги, в каком вузе вы получали психологическое образование? Какое психологическое образование? Но вы сейчас делаете какие-то выводы о моем психологическом состоянии и о поведении, которое вызвано какими-то внешними факторами. Для того, чтобы это делать, нужно обладать соответствующим образованием. Так вот, я и спрашиваю у вас, если вы делаете такие выводы, то, наверное же, у вас имеется соответствующее образование. И если оно имеется, закройте завесу тайны. Где же вы получили психологическое образование? Мне очень любопытно, какие вузы выпускают вот таких недоспециалистов. Все, сами с собой поговорили? А, вы считаете себя ничтожеством? Пустым местом, да? Я с вами разговаривала, но если вы считаете себя пустым местом, то тогда, конечно, я еще поговорю. Нехорошо, маленькая, хорошо, только не нервничайте. Не нервничайте, потому что я знаю, такие, как вы, там 2 шага до самоубийства. Не переживайте, а мне потом носи этот грех на душе. Не-не-не, мне это не надо. Ну так что, вы мне ответите на вопрос, который я вам задавала, или как? Или будете скрываться? Еще поговорите. Вы будете скрываться или ответите на вопрос, который вам был задан? Где скрываться? Ну вы укрываетесь от меня, не даете мне информацию, которую я у вас запрашиваю под запись телефонного разговора на данный момент. Где по-вашему я скрываюсь, скажите? Где вы скрываетесь? Или что вы, за какой? Где? Я не знаю, где вы скрываетесь? Вы скрываетесь от ответа. Хоть может у вас узнать, где я скрываюсь по-вашему? Да вы скрываетесь от ответа. Вы не хотите ответ давать. Да? Конечно. Да? Но так ответ-то все-таки дадите, где вы получили психологическое образование. Каким образом я скрываюсь, даже интересно. Да вы ответ дайте на вопрос. Или нет никакого образования. Ну так вы скажите, у меня нет никакого образования. Вы, когда сделали свой вывод, ошиблись, я просто так, от балды, говорю непонятно что, никакого образования и мозгов у меня нету. Давайте, смелее. Говорите. Что, поговорили? Ути боже мой. Интересно даже вас. Какие нелепые попытки. Продолжайте. Ну нет, я так не люблю. Вы сидите там, микрофон отключаете, там чего-то и кушаете, наверное, или чем вы там занимаетесь. А я тут что буду впустую болтать. Ну за такой разговор, скажите, вот согласитесь, можно многое успеть. И многое. Вы знаете, мы пока разговаривали, я столько дел переделала важных. Да я тоже. Ну, здорово. Ну все, продолжаем, значит, разговор. Только давайте, чтобы я не монологом, а вы тоже подключаетесь. Документы, да хрен с ними, давайте про документы ближе к ночи. Вы мне про вуз расскажите, где образование вы получили. Ну где же вы получили образование? Ответьте, я ж ночью сегодня снов не увижу, потому что спать не буду. Буду сидеть и думать, где же, какой вуз у нас таких недоспециалистов выпускает. Ну что хорошо, такое? Что вы спать не будете. Эй, позорница. Все, вот еще серьезно, 11 классов и все? И больше никуда не взяли? Все. Бедолага. А что такое, плохо учились в школе, да? Или что с вами было? Подумайте, я плохо училась, да? Давайте об этом поговорим. Да я думаю, да, потому что словарного запаса ноль, интеллекта ноль, знания законов ноль. Поэтому и работаете вы попрошайкой. Ну, конечно, естественно. А у нас все хорошо. А у нас в квартире газ. А ну-ка продемонстрируйте. Что вам продемонстрировать? Закон, вы знаете. Что вам продемонстрировать? Хоть один закон, который вы знаете. хоть один закон. Знаю, например, смотрите, 230-й федеральный закон о защите прав и законных интересов при взыскании просроченной задолженности. Знаю 218-й федеральный закон про кредитную историю. Знаю 152-й федеральный закон о персональных данных. Знаю 151-й федеральный закон о микрофинансовых организациях. Знаю 353-й федеральный закон о банках и банковской деятельности. Какой вам? Вам о каком? Угу. Угу. Ой, бедолага, ну, да? Вы думали, что... Поподробнее. Но 4200, когда перечислите, будет поподробнее. Ну, слушайте, буду я вас образовывать еще бесплатно. Не-не-не. Да, ну давайте, что вам, жалко? Мне жалко, да. Мне жалко? Мне жалко. Почему жалко, скажите? Ну, а почему я для вас все должна делать? Если вы, глупышка, сами не научились, то я-то тут при чем? Не, у меня все только за деньги. Только за деньги, бесплатно ничего не делаю. Да вы же сейчас не за деньги разговариваете. Да я разговариваю ровно столько, сколько я хочу. Как только вы мне станете уже окончательно противны, я просто выключу микрофончик, положу рядом телефон. Да, бывает у вас? Естественно. Вы надеетесь на это, да. Но смотрите, я трубку не повешу. Я выключу микрофончик, рядом телефон положу, чтобы вы сидели там в надежде, что я к вам вернусь. Угу. Не надо бросать трубку. Ни в коем случае, трубку я не брошу. Нет, не надейтесь, нет. Не надо, да. Как-то какая-то вы странная. Смотрите, я говорю, я не брошу трубку. Вы не надо, не бросайте трубку, не надо. Я говорю, не брошу, не надо. Вас бросали часто? У вас на слово брошу какой-то триггер стоит, да? Бедняжка. А вам это странно кажется? Мне вас искренне не жаль. Да, почему? А почему мне должно вас жаль быть? Почему не жаль? А почему мне должно быть вас жаль? Человеческих чувств. У вас нет ничего человеческого. Вы еще палку в руки не взяли. Вам еще до прямоходящих эволюционировать долго и нудно. Кого? Палку. Палку-копалку. Зачем руки в руки брать палку, скажите? Вот, смотрите, когда вы дойдете до этого, зачем брать таким, как вы, в руки палку, и из кого делает труд, то тогда мы с вами поговорим. А пока мы с вами на разных уровнях эволюции находимся. Как вы прямо, знаете, все завернули-то. Ну, естественно. Знаете, могу, умею, практикую. Палку брать для чего-то. А вы брали палку в руки? Да мне это не нужно. Я сразу на другой ступени родилась. Да? На какой ступени родились? Ну, сразу в прямоходящих. Человек разумный. Homo sapiens. Прямо ходили? Обязательно. А вы до сих пор на четвереньках, да? Ну ничего, скоро, я же говорю, вам надо палку в руки взять, и все тогда изменится у вас. Угу. Вы думаете, да? Да. Так и будет, да. Ну вот видите, не все потеряно, значит, да? С вами не все. Ну, ни с кем не все потеряно. Ни с кем не все потеряно. Ну, спасибо вам, спасибо. Ну давайте. Добрый человек. Эволюционируйте. Я знаю. Иногда чересчур. Все-таки добрый человек. Да что, ладно, ты тоже повторяйте по 4 раза. Так, и дальше что? Вы прям даже мой день сегодня сделали. Вот честно. Угу. Вот, чудненько. Честно вам скажу, у меня было плохое настроение. Честно, было плохое настроение. Ага, ага. Проблемы есть. А вот это, знаете, с вами поговорила, понимаете? С интеллектом, видимо, проблема, да? Плохо. Понимаете? Ага. Я понимаю, что у меня, оказывается, еще не все так плохо. Ну, все чудненько. Истерик? Вы плачете? Не плачьте. Мне еще не все так плохо, вот честно. Вы поплакали, вас отпустило, да? Или что это за звуки были? У вас эпилепсия, эпилептический припадок был? Что с вами случилось? Прям вот знаете, вот вы меня прям порадовали, вот правда. Я это уже слышала, знаете, давайте что-то новенькое. Не хочется ни кричать, ни обижаться на вас, ваши слова. Даже вот не хочется. Я понимаю, что и так уже с вами, как говорится, жизнь сыграла злую шутку. Со мной сыграла злую шутку жизнь? Да. А с чего это такие выводы, стесняюсь спросить? А вы сами не понимаете? Нет, не понимаю, объясните мне. А вы выслушаете? Обязательно. Перебивать не будете? Ну, говорите уже, хватит торговаться со мной. Ну, все, хорошо. Просто, понимаете, изначально я вам позвонила, да вы кричать стали. Я тоже пыталась. Что я делала? Перебить. Ну, кричать стали. Я кричала? Что за вранье? Я вообще очень спокойно разговаривала. Это поклеп. Не будете? Это поклеп. Я такого не говорила, во-первых. Во-вторых, это поклеп. Я не кричала. Я вообще голос не повышаю. Зачем мне на вас голос повышать? Ну, вы не врите тогда. Давайте вот все заново, только без вранья. Когда вы мне позвонили, что у нас было? Разрешаю, давайте. Я вам... Хорошо. Я вас спросила, по какой причине вы не оплачиваете. Ну, отказались. Так. Говорить то, что это, ну, отношение какое имеет и так далее. Так. Сказала вам сумму, да? Вы стали говорить то, что якобы я вам хочу эту сумму заплатить. Чего так. Решили, ну, непонятно. Ну, ладно, опустим этот момент. А потом почему-то вы стали, ну, дальше переходить на оскорбление, там, ну, вот все эти слова ваши говорить. Ага. Знаете, и вот тут даже не хочется на вас обижаться, просто я понимаю то, что у вас, ну, на самом деле, трудная ситуация. Угу. Ну, на самом деле, я даже вот, знаете, вот некоторые люди вот там говорят, да, как-то и обидно, как-то и, знаете, слушать не хочется. А вас тут даже хочется слушать. Да? При том, то, ой, что какая прелесть. Это все. А вот даже, не знаю, вот вы меня даже нисколько не обидели. Вот честно, вот правду вам говорю, даже честно, нисколько не обидели. Ага. Не я, знаю, собственно даже, говоря, такой цели и не преследовала, это раз. Во-вторых, не было в моей речи ни одного оскорбления, была только сухая констатация факта. Это два. Во-вторых, я так и не поняла, с чего вы взяли, что жизнь со мной сыграла злую шутку, как вы выразились. С чего? Где ну, этому какое-то подтверждение? Дошли, потому что я понимаете? Разговариваю не так, как вам хотелось потому бы. А вы не думали, что я просто дошли. так разговариваю? Просто мне, вот, мне нравится вот так разговаривать с такими, дошли. Как вы. У человека, когда все в порядке в жизни, в принципе, то, он что? Наоборот, знаете, улыбается, делает добро. Какие дебри вас понесло! Вот это да! А вы знаете... Так, вы и что это? Меня как-то задеть. Вот меня как-то пытаетесь задеть. Но вы же, вы подождите. Сейчас... Мы уже с вами, я поняла, все это встречу, вам, видимо, не с кем, да? Поговорить, вам очень скучно. Но вот этот вот бессмысленный, беспощадный скучно. Диалог, он долго будет, будет продолжаться? Очень скучно. Давайте поговорим с вами. Деньги перечислите вы когда за разговор? Опять вы про деньги говорите. Ну, естественно. Ну, конечно. А как без денег-то? А как? Ну, что, я вот бесплатно на вас полчаса потратила, да, и что? Да, и без денег осталось. Отлично, всем только деньги нужны. Вот да, да, деньги. Да, а конечно. Денег, вот. Мы живем в современном мире, где только деньги. Мне интересно, вот ваш работодатель, он послушает этот разговор, он вас по головке погладит за нецелевое использование рабочего времени или как? А что такое? Я на данный момент с вами хорошо разговариваю. Я вам не грубила, не хочу. Нет, но по факту-то вы, по вашей должностной инструкции, ваша задача взыскивать просроченную задолженность, а не беседовать о том, как космические корабли бороздят просторы Большого театра, правильно? Ну, вам что, жалко деньги нашего банка? Нет, мне вообще фиолетово на деньги вашего банка. Мне интересно, вот у вас вот так вот показатели, может быть, есть какие-то, KPI? Или вам просто вот там на окладе вы сидите, вам говорят, ну, разговаривай. И не проверяют, чем вы там занимаетесь. Вы же понимаете, что с меня вы ничего не взыщите. Бесполезно тут все. Абсолютно бесполезно. Уже позвонили 5 другим должникам. Нет, не задумайтесь о своей продуктивности да? и эффективности. Да нет, я не переживаю, я вам вопрос задаю. Почему вы сразу думаете, что я о вас переживаю? Вы мне абсолютно индифферентны. Но раз уж вы навязались мне в собеседнике, то будьте добры отвечать на вопросы. Или как у нас с вами диалог будет строиться? Вы на вопрос-то ответите, я нет? Я не знаю, я с вами разговариваю, у меня зарплата идет. А, ну понятно, на окладе, значит, сидите. Все ясненько. Солдат спит, служба идет. Вот, знаете, нюанс, вам не надо даже вникать. Вот на самом деле, даже не надо. Не надо мне вникать, да? Информации. Ну ладно, ну вот видите. Вам забивать голову лишней информации. Да, информации не бывает лишней. Никогда так больше не говорите, не бывает лишней информации. Вся информация всегда полезна. Да бывает, бывает. Да нет, не бывает. На каждую информацию есть свой заинтересованный человек на каждую информацию. Ну и каждую информацию, по-вашему, стоит денег, правильно? Ну, так естественно. Но вот так как вы мне не платите за информацию, то я вам тоже платить не буду. Ну так вы же мне тоже не платите. Ну так вы же первое мне не платите. Уже задолжали мне за 20 минут разговора-то. Ну это я вас сейчас в долги вгоню, потом буду вам названивать и выбивать из вас. Но я не буду доброй и нежной. Как это так? Я буду как, знаете, как кто я буду? Я вот на Ютубе слушала, как ваши эти, из Росденег. Ох, там у вас собаки прям сидят, прям черти. Лают в трубку, ругаются, визжат. Какие Росденьги? Причем здесь вообще Росденьги? Ну, у вас же есть ваша дочерняя компания МКК или кто вы там, кто они там. Вот я вам рассказываю, что когда я буду с вас выбивать долги, я буду, как они, зверствовать. Угу. Я вам вообще-то из Восточного, когда в банк звоню. Это Восточный, господи, Восточный Экспресс. А почему я подумала, что это Росденьги? Слушай, тогда все стало на свои места. Теперь я поняла, почему у нас разговор 20 минут. Вы столько времени разговаривали, даже не знали, с кем вы разговаривали. Да мне фиолетово, я в сортах говна не разбираюсь. Мне фиолетово, что Восточный, что Росденьги. Оно, собственно, Росденьги. Слушайте, ёлы-палы, а вы что пятый раз за неделю-то звоните? Фу, Росденьги, Восточный. Вы прямо нас обрадовались. Пятый раз за неделю-то звоните. Конечно, у меня все сложилось. Я думаю, Росденьги, вернее, как там, Росденьги, да? А Восточный, понятно, всегда вот эти саратовские, самарские клуши сидят там по 40 минут, излагают, ворчат какую-то фигню. У вас, видимо, на тренингах ваших вас учат, что подольше разговаривайте, будем брать напором. Но вопрос мой остается прежним. Почему вы звоните пятый раз за неделю и третий, мать его, раз за день? Напором я вас беру, скажите, с каким напором? Третий вопрос был задан. Третий раз за день и пятый раз за неделю. Почему вы звоните? Штрафы давно не получали. Я вам организую. Я вам организую обязательно. Восточку вообще уже давно пора прикрыть, потому что непонятно, как она держится там на этих мутных схемах, иностранных капиталах. Всякие там скандалы периодически возникают. Так что надо, наверное, буду катать жалобы на каждое нарушение в Центробанк. Пусть заберут, наверное, у Восточки уже лицензию. Надоели. Ну и чего, вы умерли? Надеюсь. Я вас слушаю просто. Ну, слушаю. Надеюсь, что я умру? Ну, конечно. Ну зачем ты так нехорошо говорить? Да почему нехорошо? Мне кажется, без вас мир станет лучше. Что? Без вас мир станет лучше, мне кажется. Без меня именно? Ну конечно. Без таких, как вы, если в целом вот так вот шваркнет какая-нибудь молния выборочная, и вот таких, как вы, всех перебьет. Ой, насколько лучше станет мир. Красота прям. Вы прям вот так вот... Обозлились почему-то, да? Я вообще самый добрый человек на свете. Но у гуманизма должны быть свои пределы. Понимаете? Вот, допустим, когда человека приговаривают к смертной казни, его приговаривают гуманному способу, да, не так, как в средние века. Но, видите, какое противоречие? Гуманная смертная казнь. Так и в отношении сотрудников отдела взыскания, а в особенности Восточки. Ясно моя мысль? Или вашей прямой извилины недостаточно, чтобы ее понять? Жестокий вы все-таки человек. Не-не-не, я добрый. Добрый я человек. Да вы что, нет, вам кажется. Нет, мне никогда ничего не кажется. Вам на самом деле кажется, что вы... Ну все, хорошо, меня убедило. Голос из трубки меня убедил. А вы, может, ответите все-таки, почему пятый раз за неделю мне звоните? А? Зачем вам отвечать, скажите? А, зачем нам отвечать? Вот так пренебрежительно вы, да? Ну, ладно. Ну, я хочу, чтобы вы передо мной пооправдывались, почему вы закон нарушаете. Я зачем? Ну, потому что закон нарушаете. Надо же как-то вам обозначить свое поведение. По какой такой причине? За нарушение закона. Это вы мне говорите о нарушении закона. То есть вы отрицаете, что вы звоните пятый раз за неделю? Вы подтверждаете или отрицаете, что вы звоните пятый раз за неделю? Вы не оплачиваете. Вы подтверждаете или отрицаете, что вы звоните пятый раз за неделю? Вы подтверждаете или отрицаете, что звоните пятый раз за неделю? Подтверждаете вы это или отрицаете? Подтверждаете вы или отрицаете, что вы звоните? О, я сейчас запишу на диктофон, что ж я ору-то тут? Так, вы подтверждаете или отрицаете, что вы звоните пятый раз за неделю? Вы подтверждаете или отрицаете, что звоните пятый раз за неделю? Вы долго можете вот так вот говорить? Вы подтверждаете или отрицаете, что звоните пятый раз за неделю? Вы подтверждаете или отрицаете, что звоните пятый раз за неделю? Вы подтверждаете или отрицаете, что звоните пятый раз за неделю? Подтверждаете или отрицаете? Еще раз скажу. Вы подтверждаете или отрицаете, что звоните пятый раз за неделю? Так, сейчас как его. Да, вы подтверждаете или отрицаете, что звоните пятый раз за неделю? Вы подтверждаете или отрицаете, что звоните пятый раз за неделю? Отрицаете, что звоните пятый раз за неделю? Вот у вас плохо стало слышно. Вы подтверждаете или отрицаете, что звоните пятый раз за неделю? Почему у вас плохо стало слышно? Вы подтверждаете или отрицаете, что звоните пятый раз за неделю? Это не автоответчик сейчас был, скажите. Вы подтверждаете или отрицаете, что звоните пятый раз за неделю? Не автоответчик, да? Вы подтверждаете или отрицаете, что звоните пятый раз за неделю? Вы подтверждаете или отрицаете, что звоните пятый раз за неделю?